История о сотне рудр. Васиштха сказал: «Жил однажды бродяга, который много времени проводил в медитации. Его ум, очищенный медитацией, мог материализовывать мысли. Однажды, устав от непрерывной медитации, но все еще находясь в концентрации, он кое о чем подумал. Он вообразил, что родился в семье низкого происхождения, где даже не умели читать и писать. В тот же момент он оказался членом полудикого племени, и в нем возникло чувство, что это он и есть. В таком пригрезившемся состоянии он некоторое время жил в таком же пригрезившемся поселении. Однажды он напился и заснул. Ему приснилось, что он ученый человек из высшей касты, занятый изучением писаний. Он пожил такой жизнью. И однажды ему приснилось, что он могучий царь и великий владыка. Однажды, после царских увеселений, ему приснилась небесная апсара. Точно таким же образом, однажды этой апсаре приснилось, что она была оленем. А оленю приснилось, что он – юнок с замечательными цветами. Несомненно, даже животным снятся сны, ибо такова природа ума, который может вспомнить то, что он видел и слышал. Олень стал вьюнком. Внутреннее сознание вьюнка представило себя в своем сердце пчелой. Он стал пчелой, и пчела начала собирать нектар на цветках вьюнка. Пчеле так понравился нектар в одном из цветков, но ни к чему хорошему это не привело. Ночью пришел слон и съел вьюнок вместе с пчелой. Однако пчела увидела слона и подумала о нем, стала таким образом слоном. Слона поймали для царя. Однажды он увидел улей с пчелами, и из-за памяти своих прошлых жизней он опять стал пчелой. Пчела начала собирать нектар на диких цветах и опять стала вьюнком. Вьюнок был съеден слоном, но так как он видел лебедей в пруду неподалеку, вьюнок стал лебедем. Лебедь плавал в компании таких же лебедей, а бродяга, медитируя на этом лебеде, неожиданно умер. Его сознание осталось в лебеде. Этот лебедь как-то увидел Господа Рудру, и в его сердце возникло убеждение: «Я есть Рудра», и он стал Рудрой. Но Рудра знает все, как оно есть на самом деле, поэтому он вспомнил всю случившуюся цепь событий. Рудра вспомнил: «Ничего себе! Какова же эта загадочная майя, вводящая в заблуждение все миры? Ничего реального в ней нет, но она кажется такой настоящей». Первым делом, в бесконечном сознании, которое я, собственно, и есть, возник ум с объективным сознанием, космическим и вездесущим. Потом, случайно, я оказался ограниченным сознанием, которая, тем не менее, тянулась и зачаровывалась тончайшими аспектами космических элементов. Таким образом, в какой-то момент я стал бродягой, занимающимся медитацией. Ничего не могло его отвлечь от практики созерцания. Однако каждое последующее действие усиливается по сравнению с предыдущим. Бродяге привиделось, что он живет в полудиком племени, и он стал так жить. Потом ему приснилось, что он ученый муж. Конечно, более сильная мыслеформа подавляет более слабую. Потом, через некоторое время, из-за продолжающегося намерения, он стал царем. Конечно, вода, впитанная растением, превращается в его плод. Там, где царские увеселения, там и апсары. И раздумывая о них, царь стал апсарой. Только из-за того, что ей понравился олень, апсара стала оленем. Олень стал вьюнком, вьюнок стал пчелой, а пчела – слоном. Я – Рудра, который был Рудрой в последнюю сотню циклов творения. И я странствую в этом иллюзорном мире, который есть не что более, чем психологический обман. В одном творении я жил в племени, в другом я был ученым, в следующем я был царем и потом лебедем. Так я вращался в этом колесе воплощений, известном как тело и ум. Прошли тысячелетия с тех пор, как я незаметно для себя соскользнул со сознания бесконечного сознания. В скорости после этого я был бродягой, который все еще помнил правду существования. Потом, проходя через множество воплощений, по милости Рудры, которого мне случилось увидеть, я стал Рудрой. Когда обычный человек случайно оказывается в обществе просветленного, его нечистые наклонности пропадают. Это же случается с человеком, который постоянно ищет общество понимающего. Такое постоянное стремление материализуется и становится фактом. Рудра продолжал. Несомненно, только от внутреннего убеждения, что это тело и есть я, эта нереальность расширяется и становится как бы настоящей. Если об этом начать раздумывать и искать его истинную природу, быстро обнаружится, что от него ничего не остается. Достаточно обратить на убеждение внимание, и оно окажется результатом невежества. Этот мир – оптическая иллюзия, такая же, как синева неба. Это невежество. Достаточно критичного взгляда, и невежество пропадает. Если этот несуществующий мираж мира продолжает появляться, ну и пусть, вреда он не принесет. Я пойду в обратном направлении по всей цепочке воображенных воплощений и восстановлю их единство. Васиштха продолжил. Решив так, Рудра нашел тело бродяги, оживил его и заставил вспомнить все, что случилось. Бродяга увидел Рудру как себя самого и все вспомнил. Затем они оба явились в племя, где спало следующее воплощение, и разбудили его тело. Все три на самом деле были одним. Удивляясь произошедшей мистерии, все трое направились к месту, где в объятиях своей жены спал ученый муж. Они разбудили его сознание. Затем они пошли во дворец, где спал царь, окруженный апсарами, и разбудили и его тоже. Он был очень удивлен, когда понял, в чем дело. Далее они пошли туда, где жил лебедь. И лебедь тоже стал Рудрой. они путешествовали в мире ста рудр прошлого. Они поняли, что это все одно бесконечное сознание, в котором как бы происходили все эти разнообразные обманчивые события. Одна форма стала многими. Эти 100 вездесущих рудр наполнили собой Вселенную. Из-за того, что ограниченное сознание окружено со всех сторон миром, который оно же и создает, ограниченные сознания не видят друг друга и друг друга не понимают. Как все волны океана состоят из одной и той же воды и потому являются одним, пробужденные сознания осознают свое единство и потому понимают друг друга. Каждое ограниченное сознание творит свой собственный мирок. Однако, как одна и та же пустота находится во всех ямах, которые кто бы и где бы ни выкопал, все ограниченные сознания находят одно и то же бесконечное сознание, когда начинают искать правду существования в своих ограниченных мирах. Разделенное сознание связывает освобождение в отсутствии разделения. Пойми это любым приглянувшимся тебе способом и будь тверд в выводах. Между любыми двумя нет разницы. Сознание за ними одно. Кто будет рыдать о потере того, что существует только в невежестве? То, что находится, когда мысли останавливаются, уже есть и было, и таким образом уже найдено. Васиштха продолжил. Все они достигли пробуждения своего духовного сознания вместе с Рудрой. Поняв, что они были частями Рудры, они стали счастливыми. Рудра увидел возникшую игру Майи и вдохновил других играть свои роли в ней снова, приказав им вернуться к нему после такого кажущегося независимым существования. Он обещал им, что в конце цикла творения они достигнут высшего сознания. Затем Рудра пропал из вида, и все остальные вернулись в свои миры. Рама спросил, разве все они не были просто воображаемыми сущностями, приснившимися бродяги? Как они стали реальными сущностями? Васиштха ответил, оставь понятие, что воображение – это что-то реальное. Когда иллюзорность иллюзии оставлена, то, что существует, существует в бесконечном сознании. То, что видится во сне, и что воображается реальным, и кажется всегда реальным. Как для путешественника временные и пространственные ощущения реальны относительно разных мест. В сердце этого бесконечного сознания существует все, и каждый ощущает то, что он в нем видит. Сноподобная сущность мыслеформы ощущается только с помощью интенсивной практики йоги, и никак по-иному. Такой практикой Шива и другие ощущают все везде. То, что находится перед тобой, и в то же время понимается твоим умом, не воспринимается, если в этом понимании или нахождении есть невежество. Только когда такое невежество не существует, объект может быть узнан и понят. Желаемое достигается только когда вся внутренняя сущность посвящена желаемому. Тот, кто полностью поглощен тем, что находится прямо перед ним, отлично знает и понимает это. Тот, кто поглощен воображаемым объектом, будет прекрасно знать воображаемый объект. Если нет такого всепоглощающего внимания к чему-либо, это что-либо разрушается. Именно таким образом, то есть однонаправленной поглощенностью, бродяга стал Рудрой и всем остальным. Каждый из них имел свой собственный мир, и потому они не знали о существовании друг друга, пока в них не было пробуждено сознание Рудры. На самом деле, это было по воле Рудры, что они это не знали, и что они стали разными формами и сущностями. Однонаправленным пожеланием типа «пусть я стану небожителем» или «пусть я стану ученым человеком» и результатом такого пожелания человек становится одним или многими, или глупцом, или знающим человеком. Концентрацией и медитацией возможно стать божеством или человеком и действовать соответственно. Васиштха продолжил. Бесконечному сознанию, которое есть истинная сущность всего, присуще всемогущество, но индивидуальному сознанию, которое хотя и не отлично от бесконечного сознания, присущи качества, соответствующие его понятиям. Поэтому, в зависимости от природы индивидуального сознания, оно наслаждается бесконечными или ограниченными силами. Бесконечное сознание свободно от расширения или ограничения. Это индивидуальное сознание получает то, что ищет. Йоги, получившие разные способности, проявляют их здесь и там. И из-за этого эти ощущения кажутся множественными и различными. Как знаменитый Картавира вселял страх в сердца многих, оставаясь при этом дома. Таким же образом, Вишну, не покидая свою обитель, воплощается как человеческое существо на земле. Также Индра, не покидая небес, присутствует в тысячах мест, где выполняется поклонение ему. В ответ на призыв почитателей, один Вишну становится тысячами и появляется перед молящимися. Так и все те, кто были созданиями воображения или желания бродяги и были оживлены сознанием Рудры, оказались в соответствующих местах и действовали как бы независимо. Они играли свои разнообразные роли некоторое время, а затем вернулись в сознание Рудры. Все это есть не что иное, как мимолетное заблуждение, возникшее в сознании бродяги, хотя оно и виделось как независимое от его сознания. Так рождение и смерть бесчисленных существ как бы происходит в одном бесконечном сознании. Они воображают многообразие в этом кажущемся мире, а потом ищут единство в бесконечном сознании. В момент своей смерти они в себе воображают другое состояние существования, и им оно кажется находящимся вне их. До осознания освобождения воплощенное существо проходит через неисчислимые страдания. Я рассказал тебе историю, чтобы проиллюстрировать эту истину. Такова судьба не только этого бродяги, но и всех существ. Существо, забывшее свою неотделенность от высшей сущности, воображает свои собственные понятия отдельными и совершенно реальными и материальными. От одного такого сна оно переходит в другой сон, пока не оставит понятие «я есть тело». Рама спросил: «Какая замечательная история! О святой! Ты сказал, что все предметы, о которых думаешь как о реальных, становятся и ощущаются как реальные. Молю, скажи мне, этот бродяга где-то существует?» Васиштха ответил: «Я подумаю и отвечу позже». Затем он продолжил: «О царь, о Рама, с помощью моего глаза мудрости я вошел в состояние глубокой медитации, чтобы увидеть его. Я искал его в этой вселенной, но не мог найти. Затем я проследовал на север к земле джиннов. На вершине муравьиной кучи существует замок, населенный людьми. Там, в своем собственном домике, находился бродяга, которого зовут Диркхадрса. Его голова желтого цвета. Он был в глубокой медитации. Даже его слуги не входили в дом, боясь нарушить его медитацию. Это был 21-й день его медитации. Судьба такова, что это его последний день. Хотя, с одной точки зрения, он находился в медитации только 21 день, с другой точки зрения, прошли тысячи лет, потому что таково было понятие, возникшее у него в уме. Я знаю, что такой же бродяга жил в другую эпоху, и даже в ту эпоху он был уже вторым таким бродягой. Со всей своей мудростью и способностями я вошел в само сердце этого творения, ища этого третьего бродягу. В конце концов, я его нашел, но не в этой вселенной. Он был в другой вселенной, которая, однако, весьма похожа на эту, хотя и создана другим брахмой. В сознании были, есть и будут в будущем бесчетные существа. И в нашем собрании есть мудрецы и святые, в которых возникнут понятия о других существах, которые появятся в результате этого. Такова природа Майи. Некоторые из этих существ будут сходными с теми, кто их вообразил. Другие будут совершенно другими, а третьи будут похожи только частично. Такова великая Майя, способная запутать даже великих мужей. Но она не существует и не действует здесь, потому что это только заблуждение, которое заставляет все это появляться и пропадать. Где 21 день и где целая эпоха? Все это только внешний вид, разворачивающийся как лотос поутру и показывающий многообразие лепестков внутри своего цветка. Все это возникает в бесконечном сознании, которое чисто, но тем не менее его проявления кажутся загрязненными. Каждый объект появляется как бы фрагментированным, и в конце этого фрагментарного существования он проходит через еще более странную фрагментацию. И все это относительно реально, а не совершенно нереально. Все это проявляется во всем. Причина в причине. Дашаратха сказал: «О мудрый, скажи мне, где этот бродяга медитирует, и я сразу же пошлю туда своих солдат пробудить его из медитации». и привести сюда?» Васиштха ответил: «О царь, тело этого бродяги уже стало безжизненным и не может быть возвращено к жизни. Его индивидуальное сознание достигло просветления и освобождения. Его нельзя заставить испытать снова этот кажущийся мир. Его слуги стоят снаружи, ожидая окончания месяца, чтобы открыть дверь, как он сам им приказал. Они обнаружат, что к тому времени он уже оставил свое тело. Эта майя имеет сущность ограниченного и ограничивающих качеств и атрибутов. Ее невозможно одолеть невежеством, но знанием истины ее легко пересечь. Неверное восприятие видит браслет в золоте. Внешний вид становится причиной этого неверного восприятия. Это майя или нереальная видимость, только фигура речи. Видимость имеет такое же отношение к высшему сознанию, как волна к океану. Когда ты видишь истину, видимость перестает быть заблуждением. Из-за невежества этот долгий сон кажущегося мира кажется реальным, и так появляется индивидуальное сознание. Но когда осознается истина, видится, что все это является сознанием. Каковы бы ни были понятия, только бесконечное сознание проявляется в качестве этого понятия. Эта вселенная является результатом понятий, которых придерживаются бесчисленные индивидуумы. Изначальное понятие Брахмы ощущается индивидуальными сознаниями как плотная реальность. Но когда ты достигнешь чистоты сознания, сходной с чистотой сознания Брахмы, ты увидишь все это как долгий сон.